Танцовщица была выше этого, как древняя богиня, настоящая апсара. Ее тело было даже прекраснее, чем он представлял себе. Ни малейшего колебания, угрызения совести не было в душе художника, только чистое созерцание красоты и легкое ошеломление от невероятности происходящего. Где-то в глубине памяти шевельнулось сознание, что он слышал об этом. Великие боги! Тилотама выполняла танец, так как он был описан в книге известного искусствоведа Индии Аджита Мукерджи, вышедшей всего 6 лет назад. Да, конечно! «Шаг за шагом она становилась символом отказа от желаний», — вспоминал художник, — «звеном между прошлым и настоящим, видимым и невидимым. Уничтожая все следы себя, она находила свое «я» в изображениях, созданных и подлежащих созданию, и кое-что большее, что мир безусловной реальности никогда не мог найти». Какое гениальное описание танца Арати, и вот его исполнение. Даярам был уверен, что Тилотама прочла Мукерджи и выполняла его указания. Зачем? Танцовщица остановилась, замерев на месте. Медленно, будто во сне, она сделала 2 шага к прямоугольному выступу небольшого древнего алтаря и также медленно опустилась на колени, склонив голову и высоко подняв руки. Ее тело струилось, так плавны и незаметны были движения. Полушепотом на чистейшем санскрите танцовщица произнесла не то молитву, не то заклинание, и слова ее поразили Даярама не меньше, чем танец. Она молила богов о всех таких, как она, жертвах на алтаре любви, тех с горячей кровью и сильным телом, которых оскорбляли и обманывали без счета и меры снова и снова, топча достоинство, веру, стремление к светлой жизни. Не успел Рамамурти опомниться, как легкое дуновение ее губ погасило светильники. Мгновенно все исчезло в непроницаемом мраке, Даярам отступил за выступ стены, вжался в нишу. Едва слышно прозвучали легкие шаги. Художник долго стоял во тьме и молчании, потом вышел в портик и осторожно огляделся. Высоко и торжествующе поднялась луна. Статуи на стенах еще сильнее выступили из ниш, но художник уже не мог любоваться ими. Он видел тайну живой красоты, во 100 крат более захватывающей, чем все статуи к Хаджураху. Он приобщился к обряду незапамятной древности. Она находила свое «я» в изображениях, созданных или еще подлежащих созданию. Снова прозвучали в нем слова Мукерджи. «Подлежащих созданию». Да как он не понял, сами боги посылают ему модель для создания Анупамсундарты Парамрати. Только она, Амрита Тилотама, вдохновит его, простого художника, и даст ему силу для подвига, которого он один не сможет совершить. Неопределенное сознание своей мощи, пришедшее к нему этой ночью, теперь стало реальным, собранным чувством отваги и уверенности. Даярам бросился грудью на плиты северной стороны храма, приятно холодившее разгоряченное тело, а затем перевернулся на спину, уносясь взором в глубину небосвода, где лунные лучи вели борьбу с едва заметными звездами.